Глава 30. «Привет, паренек», — поздоровался Брюс. «Не слишком ли ты далеко забрался от своей родной Азии?» Маленький китаец с круглой головой положил на пол лепешку и бутылку воды, которая повидала в жизни много. «Вы довольны отелем, господин Брюс?» «Были и похуже. Ваша жизнь в моих руках. Если ты думаешь, что я стану плакать, брось это дело. И не надейся, что заставишь меня паниковать перед камерой. Нам следовало бы отрезать вам голову, чтобы показать, что справедливость Аллаха не пощадит ни одного неверного. Лучше бы ты забыл о своих глупостях и почитал Лао Цзы. Примечание. Древнекитайский философ 6-5 веков до нашей эры. Конец примечания. У народа уйгуров свои традиции. Джихадист заговорил о традициях. Мы выиграли здесь и везде. Здесь это где? Китаец ухмыльнулся. Вас это, видимо, заинтересовало. Я очень любопытен. Вы считаете себя сильным, как и все те, кого мы раздавили. Европа на протяжении веков сражалась с пророком, а сегодня она помогает ему. А чем ты занимался раньше, пока не стал террористом и захватчиком? Первоклассный интервьюер и специалист по исповедям, Брюс чувствовал, что парню хотелось поговорить, как павлину распустить свой хвост. Был преподавателем математики. Политическая полиция охотилась на меня, потому что я вербовал студентов в джихад. Возрождение халифата, как на Востоке, так и на Западе, позволит нам установить шариат во всем мире. И я решил сражаться в первых рядах. Наша цель — Аллах, наш господин пророк, наш закон — Коран, наша дорога — джихад. Брюс набросился на принесенную лепешку, она была еще теплой и довольно вкусной. И когда же ты будешь рубить мне голову? А над этим нужно подумать, вы жертва необычная. А вот тут уже дело запахло выкупом. Сколько ты хочешь? У меня как минимум $1000 на счету в банке. Маловато для журналиста вашего полета. Мог бы довольствоваться и этим. Ваш работодатель очень богат, а нам нужно оружие. Марк, должно быть, уже получил счет. Огромная сумма, вполне возможно, что неприемлемая. Уйгур играл с ним, как кошка с раненой мышкой. Вы наша лучшая добыча с тех пор, как мы работаем на легион Аллаха. Вот почему у вас исключительные условия заключения. Обычно к заключенным не относятся с таким вниманием. Преподаватель математики исчез. Брюс доел свою лепешку и глотнул что-то похожее на жидкость для мытья посуды. К счастью, у него был железный кишечник. Но рано или поздно придется лечить диарею и множество других неприятностей. Хотя бы ради шутки нужно будет постараться с ними справиться. 10-1 за то, что он находился в самом сердце сирийской пустыни. Китайские службы, которые сцапали человека, с которым он должен был связаться, Джан Дао, избавились от него, передав уйгурам. Убийство решили совершить за границей, но Брюс был связан с империей Водуа, и его чувствительный нос уже почуял запах денег. За определенную сумму даже избранные богом вложат свои сабли в ножны. Это не мешало Брюсу думать о побеге. В этой пещере он был свободен в своих действиях, и ему нужно было собрать как можно больше информации в надежде обнаружить какое-нибудь слабое местечко. Часто тупоумные подчиняются военной дисциплине. Обход часовых, часы приема пищи, гигиеническое ведро, которое приносит и уносит, и особенно 5 ежедневных молитв. Иногда закрадывается некая ошибка, и ее нужно изучить. Для начала нужно осмотреться и прийти в себя, а для этого есть чудное лекарство – сон. Брюс спал на куче камней в любое время дня и ночи. И потом он был не один. Странная сила связывала его с Брюсом-младшим, этим маленьким ясновидящим, который чувствовал, что Брюс жив, и дарил Примуле искорки надежды. Это было очень странное ощущение, но оно помогало. И Марк. Марк, который искал его везде, и который не позволит ему упасть в черную дыру.